Глава 30. Наоми больше всего на свете хотелось развода с Хершелем. «Но мои родители будут в ужасе, если это произойдет», — думала она. «Они никогда не простят меня за то, что опозорила их в глазах друзей и общины». Отец привык к финансовой помощи от Хершеля. Он разъярится, если лишится ее. И моя жизнь будет невероятно тяжелой, потому что в нашей деревне невозможно быть молодой разведенной женщиной с ребенком. Все отвернутся от меня. Будут считать испорченным товаром. Неважно, из-за чего случился развод, меня сделают виноватой. Они будут смотреть на меня и говорить, что я была плохой женой и женщиной, с которой никому больше не стоит и пытаться создать семью. Я знаю, Элли пойдет против них всех. Он отвернется от друзей и общины. Отвернется даже от Рави, если это потребуется, чтобы жениться на мне. Но будет несправедливо отрывать его от синагоги и от жизни, которую он любит. Я так его люблю, что просто не могу так с ним поступить. На мгновение она забыла о себе и думала только об Элли и о том, как это на нем скажется. Если он женится на мне после развода с Хершелем из-за супружеской измены, пострадает не только он сам, но и его приемные родители. Люди будут косо на них смотреть из-за той ужасной вещи, которую Элли сделал. Как я могу позволить этому случиться с людьми, которые были так добры, что приняли Элли в семью? Он был просто младенцем, которого никто не хотел. Его приемные родители провели мицву и взяли его к себе. Вырастили как своего собственного. Брак со мной разрушит его жизнь, лишит его уважения, которое он заслужил в общине. Я скорее умру, чем допущу это. Единственной альтернативой для меня будет забрать Шошану и вернуться обратно к родителям. Стать ярмом на их шеях. Когда она думала, как будет день за днем жить рядом с отцом, у нее внутри все сжималось, потому что Наоми знала, отец жестоко и отомстит за развод с Хершелем. И как же две другие мои девочки? Я знаю, что Хершель запретит мне видеться с ними. Я не переживу, если меня разлучат с детьми. Но что еще страшнее, это уничтожит их. Девочкам, когда они растут, нужна мать. Чем старше они будут становиться, тем сильнее станут нуждаться во мне. Хершель не из тех мужчин, что способны давать дочерям теплоту и утешение. Нет, я не могу этого допустить. Поэтому мне надо наладить отношения с Хершелем. Когда у меня в этом месяце пройдет менструация, я отсчитаю 7 чистых дней, пойду в микву и приготовлюсь снова быть женой Хершеля. От одной этой мысли Наоми становилось плохо. Но она исполнила свой план. И когда в микве ее осмотрели и засвидетельствовали, что она чиста, медленным шагом направилась домой, страшась предстоящей ночи. Наоми вошла в двери. Мириам на полу играла с Шошанной. Наоми знала, то, что она собирается сказать, лучше говорить наедине. Но ей было все равно. Пусть Мириам тоже услышит. Она посмотрела на Хершеля и решительным тоном сказала: «Я готова быть твоей женой. Тебе не потребуется просить гет. Я была в микве, и я чиста». Он кивнул. Позже, тем вечером, когда Мириам ушла домой, а Шошанна уснула, Хершель обратился к ней. «Идем в постель». Наоми кивнула, ее сразу затошнило, но она последовала за мужем в спальню. Хершель начала раздеваться, но она не сняла одежду, просто легла на кровать и ждала. Прошло много времени с тех пор, как он был с ней, и изголодавшийся Хершель действовал грубо. Он не сказал ни одного доброго слова, ни одного слова любви. Он настолько стремился к собственному физическому удовлетворению, что даже не заметил слезы, сбежавшей у нее по щеке. Когда все закончилось, она встала и прошла в ванную. Слезы жгли ей глаза, пока она мылась после него. К ее удивлению, с первого же раза, как они возобновили супружеские отношения, она опять забеременела. Она была счастлива, но и напугана, что снова произойдет выкидыш, или еще хуже, змея опять задушит ее дитя. Сны Наоми стали еще ярче, превратились в кошмарное наваждение. Теперь они приходили каждую ночь. В своих снах она слышала голоса. Голоса называли ее грешницей и утверждали, что смерть ее нерожденных детей — свидетельство Божьего гнева за то, что она делала с Элли. Наоми плохо спала. У нее под глазами залегли темные круги. Она думала о Мириам и о том, как втянула сестру в свой грех, прося ее о помощи. От этого Наоми еще больше чувствовала себя виноватой. «Пострадает ли моя сестра за то, что помогает мне?» Новая беременность давалась ей нелегко. Она совсем не могла есть. Стоило проглотить хоть кусочек, и он выходил обратно. Все тело болело и ломило. Она испытывала бесконечную усталость. Наоми не говорила Хершелю, что чувствует. Но Элли рассказывала все. Он не пытался убедить ее, что все хорошо, как делал раньше. Вместо этого просто держал в объятиях, мягко укачивая и пытаясь утешить. Она не просила его, но сама втайне предполагала, что и Элли может думать, будто она теряла детей из-за Божьего гнева за их измену. Хершель не замечал, что Наоми не ест и не спит. Ее потребности его не интересовали. Довольный беременностью жены, он напевал себе под нос и барабанил пальцами по столу, глядя в окно, после того, как каждый день возвращался с работы. Если у него и были какие-то страхи, что она потеряет этого ребенка, он их не показывал. И, конечно, Наоми не приходило в голову рассказывать Хершелю о своих снах или делиться своими опасениями. В прошлом, когда она заговаривала про свои сны, он отказывался в них верить. Называл их бабби Мейзи, бабкиными сказками, предрассудками. Может, так оно и было, но Наоми думала по-другому. Бывало, она улыбалась, когда муж говорил, что ей не стоит упоминать о своих кошмарах, потому что так они впускают в дом Кенахору, дурной глаз, способный отнять у них удачу. Она должна беречься дурного глаза. Наоми думала, что если ее сны бабби Мейзи, то разве Кенахора не то же самое? Разве Кенахора не другая разновидность бабби Мейзи? Но таков был Хершель. Он был приземленным, не верил в сны, зато искренне боялся дурного глаза. Наоми казалось, что Хершель часто себе противоречит. Но если привлечь к этому его внимание, он приходил в гнев. Поэтому она никому, кроме Элли, не рассказывала о своих страхах. Ни сестре, ни Саре, ни ее матери, никому. Она носила все в себе, делясь только с Элли. И каждый день молилась, прося Бога простить ее и исполнить одно единственное ее желание. «Я сделаю что угодно, все отдам», — молила она. Потом как-то днем Наоми увидела пятно крови у себя на белье. Она была уверена, что снова произойдет выкидыш. В панике она бросилась молиться. «Прошу, умоляю, прости меня за то, что я делала с Элли. Я знаю, что это было неправильно и что я была слаба, но я расстанусь с ним, если только ты даруешь мне здорового ребенка. Я знаю, что Шошанна не дочь Хершеля, и меня терзает чувство вины за это. Я должна родить Хершелю его собственного ребенка». Прошел год с тех пор, как она молилась. Наоми прекратила, потому что стыдилась обращаться к Богу после измены с Элли. Но она нуждалась в Божьей милости, поэтому плакала и молила о пощаде. «Смерть моих нерожденных детей — моя вина. Это кара за то, что я делала с Элли. Я обещаю, что больше никогда не увижусь с ним, если ты исполнишь это мое желание. Прошу, позволь этому ребенку родиться живым и здоровым. И, пожалуйста, прости мою сестру за участие в моем грехе. Она не виновата. Вина на мне одной». И вот произошло чудо. Наоми родила двух маленьких девочек-близняшек, появившихся на свет здоровенькими и красивыми. Когда она увидела своих крошек, их идеальные маленькие пальчики на ручках и ножках, ее сердце едва не лопнуло от любви, и сон со змеей был забыт.